крепости, больше не подавая признаков жизни. А я направился на следующий этаж, по пути убрав в сумку добычу. А дальше началась рутина. Монстры не менялись, росли только их уровни. Однако магия на моем уровне просто разметывала нежить с такой легкостью, что при удачном расположении залов я проходил за один залп. Вот когда после 10-го расположения комнат стала петлять, образуя лабиринт, приходилось двигаться по правилу правой руки, придерживаясь одной из стен. 20-й уровень промелькнул передо мной. Лич, прикрывающий спуск дальше, выдержал первый магический удар, но со второго все же рассыпался. Я уже собирался идти дальше, когда почувствовал, что что-то не так. Босс, который только что распался в прах на моих глазах, собрался вновь совершенно невредимый и, кажется, еще более злой, чем прежде. Кажется, нужно разбить филактерию. Пришлось попотеть, чтобы обнаружить крохотный осколок серого камня в полумраке зала, заваленного обломками точно таких же камней. Никакой магии он не излучал, но только до момента восстановления лича. Как бы там ни было, а дальше я прошел. Чтобы добраться до конца подземелья, у меня ушло еще 3 дня, и за это время индикатор центра управления не порадовал ничем новым. Скорость продвижения инициализации оставалась все такой же медленной. Раздраженный этим фактом, я вышел на последнего босса, еще одного лича. Он честно пытался со мной бороться, но я выпустил всю свою злость в одном продолжительном ударе пламени по площади. Когда огонь потух, в зале не осталось ничего целого. Впрочем, вместе со злостью я выплеснул больше маны, чем у меня было. Она, разумеется, восстанавливалась, но не мгновенно. Зато я понял, что способен нанести очень большой ущерб в одном жестком ударе. Раньше я как-то к такому не прибегал. «Ты победил, Майкл, из релиза «Земля», — заговорила система. «Ты готов начать изменение тела?» «Да», — ответил я. Меня тут же подняло в воздух и разорвало на атомы. Сознание не погасло. Я вполне ощущал себя, осознавал, что я существую, но тело человека, которое имелось у меня буквально мгновение назад, просто перестало существовать. Рогатая старая эльфийка не двигалась, но я чувствовал, что какие-то процессы она на самом деле запускает. Разобраться в них я не мог, все происходило слишком быстро и как будто бы невнятно. Похоже на бубнёж. Ты вроде бы и слышишь, но что именно говорят, понять не можешь. Процесс не занял много времени. У меня появился скелет, на который стали нарастать остальные составляющие человеческого организма, пока все не кончилось кожей и волосяным покровом. Глаза слезились. Управлять я ими пока еще не мог, и они сохли. Двигаться тоже не получалось. Наконец, все закончилось, и меня опустило на пол. Как оказалось, все мои вещи лежали здесь же. Система ничего не забрала себе. Браслеты ощущались по-прежнему, и, кажется, функционал у них не изменился. Во всяком случае, инициализация продолжалась все с той же скоростью. «Ключ», — объявила система, и мелкий предмет упал мне прямо в подставленную руку. «Половина сделана, Майкл, из релиза «Земля». Я кивнул, и голограмма исчезла. А вместо нее открылся портал, ведущий наружу. «Удобно, что не лестница в кои-то веки». Но прежде чем соваться наружу, я проверил собственный статус. Все осталось на своем месте, кроме моего именования. «Майкл, архонт человечества». Усмехнувшись, я шагнул в портал. Глава 17. «Майкл?» Знакомый голос заставил меня остановиться. «Поясни, что ты задумал? Какого черта происходит? Ты окончательно свихнулся в своих странствиях? Учти, я не посмотрю, что у нас нормальные отношения. Будет нужно, прибью на месте». После регионального подземелья я вернулся в Ло. Требовалось дать ключ и заручиться поддержкой эльфов. Уверен, возле 3-го, последнего регионального подземелья меня будет ждать сводная армия великих кланов Драфтир и Вераланд. Полагаю, они уже осознали, что великий клан Алерант собирается оглушительно победить в этом релизе, вернув себе давно утраченные позиции. Если у эльфов существует какой-то рейтинг, то Алерант в нем сейчас находится где-то в небесах, в то время как два других великих клана закопались под землю. Потому было удивительно, что в Ло я встретил не эльфов или убийц из других великих кланов, а своего старого знакомого. Героя человечества, лучника, несостоявшегося революционера и просто хорошего парня, грека. С последним, с хорошим парнем, я бы поспорил. «Ты сейчас о чем?» — спросил я этого возмутителя спокойствия. Окружающие старались даже не смотреть в нашу сторону. Пусть чемпионы великого клана сами разбираются между собой. «Леандор сказал, что великий клан Алерант начал скупать людей по всей игре и перенаправлять их куда-то в леса, к монстрам», — пояснил он. «И что за все это им стоит винить тебя? Какого черта ты натворил, урод? Ты хоть понимаешь, что из-за тебя большая часть людей сожрут чудовища?» Грек возмущался искренне, показывая, что вообще ничего в происходящем не понимает. Но он придумал себе главного врага и, поймав этого врага, решил спросить с него. В выдуманном мире Грека все было настолько просто, что мне даже что-то доказывать ему не хотелось. «Я враг?» «Хорошо, пусть так и будет». «Все верно. Какие у нас были договоренности?» — самым серьезным лицом подтвердил я. «Только к чудовищам наше соглашение не имеет никакого отношения. Людей встретят и сопроводят дальше». «Куда?» Грек тут же ухватился за новую вводную. «Куда ты тащишь ни в чем не повинных людей? Им и так досталось в этой жизни. Они выжили после релиза, смогли найти свое место в игре. Но ты нарушил их планы. Что ты задумал, Майкл?» «То, что тебя вообще не касается», — жестко ответил я. «Тебе же тоже предлагали присоединиться ко мне. Что ты ответил?» «А вот это уже не касается тебя», — слишком пылко ответил Грек. «Моя жизнь касается только меня». Я присмотрелся к его свойствам и усмехнулся. С турнира Академии прошло всего ничего, а Грек окончательно закончил прием эликсиров. 12 из 12. Причем все было сделано настолько быстро, что у меня возник резонный вопрос к великому клану Алерант. Такое ощущение, что они Грека просто решили списать. Да, сейчас юноша стал весьма сильным лучником, способным на чудеса. Но в перспективе нескольких релизов он будет бесполезен, потому что тело не успевало адаптироваться под эликсиры, и лучник получился весьма ограниченным. Олкра бы прикрыла рукой глаза и списала бы такого человека в утиль. «Решил остаться с эльфами?» — уточнил я. «Понимаю. Здесь сытнее, не нужно заботиться о завтрашнем дне, пока ты полезен. Тебе приносят все самое лучшее. Все, что от тебя требуется, вовремя падать на землю при виде Леандора, выказывая свое почтение и целовать песок, по которому он ходит». «Это куда лучше, чем бегать не пойми где и заниматься не пойми чем», — заявил Грек. «Демоны, драконы, кто дальше? Слизни себе в постель затащишь». «Так тебя беспокоит, как я провожу свои ночи?» — усмехнулся я. «Ты потому такой нервный? Ничего, скоро турнир. Я дам из тебя эту нервозность выбью». «Ха!» — воскликнул Грек. «Тебя на турнире не будет, Майкл. Игра уже проинформировала, что со стороны магов нашего релиза произошла замена. Появился новый герой, куда сильнее тебя. Господин Леандор уже сказал, что тебя исключили». «Все же господин Леандор», — понимающе кивнул я. «Знаешь, Грек, давай заканчивать наш разговор. Мне еще людей монстрам скармливать, а из остатков кожи делать себе одежду. Ты же об этом подумал, когда узнал о том, что делают эльфы с людьми. И знаешь, меня очень печалит твоя закостенелость. Неужели у тебя не возникли два естественных вопроса?» «Ты сейчас о чем?» — опешил Грек. «Какие вопросы? Что ты вообще несешь?» «Несу добро и радость». Я разговаривал с Греком, как с маленьким ребенком. Кем он, по сути, и был. Несмотря на 20 лет и огромную силу, разума в действиях лучника было мало. «Вопрос первый», — продолжил я. «Откуда спустя полтора года релиза взялся новый герой? Звезды присваиваются нам в момент входа в релиз, и среди людей не было ни одного человека с 10 звездами. «У этого героя 10 звезд?» — ошарашенно спросил Грек, но тут же сделал попытку меня поддеть. «Откуда ты знаешь? Не думал, что ты опустишься до банального вранья». «Думай, что хочешь», — пожал я плечами. Я тебе не мамочка, чтобы сопли утирать и каждую мысль разжевывать. Это был первый вопрос. Теперь вопрос номер два, который куда как важнее первого. Ты видел меня в бою. Знаешь, на что я способен. Знаешь, что сойдись мы один на один, не факт, что ты победишь. Теперь подумай, это каким же сильным должен оказаться новый маг, чтобы такого мага, как я, сразу же сместили, а его назначили в качестве участника турнира четырех. И да, я действительно считаю, что в бою один на один с ним, с этим новым магом, у меня нет ни единого шанса на победу. Во всяком случае, в данный момент. Он, точнее она, сильнее. «Новый герой релиза, женщина?» — окончательно потерялся Грек. «Я и так сказал тебе больше, чем должен был», — ответил я. «Когда мы встретимся на поле боя, постарайся не попадаться мне на глаза. Не факт, что уйдешь живым». «Почему мы встретимся на поле боя, Майкл?» — крикнул Грек мне в спину. «Майкл, почему?» Я вошел на территорию поместья великого клана Алерант, игнорируя выкрики Грека. Свой выбор он сделал, причем окончательно. Но прежде чем отправиться к Леандору, я написал Сафелии. Алерант начали транспортировать людей в лагерь падших. «Уже занимаемся», — ответила эльфийка. «Со мной связались, как новым главой падших, и пояснили все моменты. Олкра открыла порталы, и мы перетаскиваем людей на остров. Кстати, ты в курсе, что Нолия работала на все три клана? И все ее вылазки на самом деле были четко регламентированы и согласованы. В прошлом релизе ее это перестало устраивать, и она начала создавать собственные вылазки, действуя наперекор высшим кланам. Собственно, это и стало причиной того, что за ней отправили странников. Глава клана Алерант приговорил дочь за непослушание. Знаешь, Майкл, я вот смотрю на Олкру и понимаю, что Нолия умерла только для нас. На самом деле сейчас она сидит перед отцом и жалуется на злых нас с тобой». «С новым именем, внешностью и, возможно, расой», — поправил я. «Да кому не все равно?» — спросила Сафелия. «Всегда думала, что игровая механика одинакова для всех, но, встретившись с тобой, поняла, что некоторые существа умеют продавливать механику под себя. Глава великого клана эльфов уверена на все 100, точно такой же, как и ты. Дочка заигралась, ее наказали и вернули домой через смерть. Майкл, нам нужны ресурсы. Самые обычные. Стройматериалы, инструменты, мастера, в конце концов. Всех в поместье не разместить. Нужно строить город. В общем, думай, глава. Я побежала». Ресурсы. Слова Сафелии заставили меня остановиться и задуматься. Всегда думал, что чем сильнее подземелье, чем мощнее монстры, тем должно быть выгоднее. Однако пришла суровая реальность. Для того, чтобы люди жили в человеческих условиях, им сердце условного монстра сотого уровня С-ранга не нужно. Им нужны кровати, матрацы, крыша над головой и теплая еда. Так, а где все это брать? «Выглядишь так, словно на тебя свалилась вся тяжесть этого мира», — послышался голос Леандора. Представителю великого клана Алерант в этом релизе, видимо, уже доложили о том, что я прибыл в поместье, и, похоже, рассказали о том, что я застыл истуканом посреди коридора. Вот эльф и вышел лично проверить, как поживает творец его счастья. «Тяжесть — не то слово», — подтвердил я. «Мне доложили, что людей уводят порталом», — Леандор выжидающе на меня посмотрел. «У тебя какие-то сомнения относительно выделенного тебе лагеря?» «Я нашел новое место», — ответил я. «Там людям будет безопасней». Взгляд упал на браслет людей. Прогресс остановки центра управления начал замедляться. До сих пор было меньше 11%. «Скажи, Майкл, ты отдаешь себе отчет, что произойдет после того, как будет уничтожено мировое подземелье?» — спросил Леандор. «Закончится релиз?» — блеснул я знаниями. «Эльфы вернутся в истинный город, а земли игры изменятся под реалии нового релиза». «Вот именно!» — кивнул эльф. «Земли изменятся. Там, где сейчас горы, может появиться море. Где непроходимая пустыня, может появиться густой лес. А там, куда ты переправил людей, может зародиться вулкан». «Я знаю о точках стабильности», — ответил я. Это та тема, которую стоит обсуждать в коридоре?» «Чем это место хуже моего кабинета?» Леандор красноречиво осмотрелся. «Те же стены, тот же потолок, тот же пол. Но в кабинете тебе кажется приятнее, верно? Потому что он предназначен для переговоров. А коридор, как ты понимаешь, для них не очень годится. Точно так и с людьми. Мне импонирует твоя целеустремленность. За свою жизнь я встречал немало неписей, кто действовал подобным образом. Даже зарабатывали статус ключевого персонажа раньше тебя, но все они погорели на банальном переходе между релизами. Когда ты оказываешься посреди кишащего монстрами озера, причем высокоуровневыми монстрами, так как все предпочитают селиться как можно дальше от истинного города, тебе мало что может помочь. Лично ты-то выживешь. Но сможешь ли ты спасти всех тех людей, которых мы сейчас тебе отправляем? Как мне доложили, желание переселиться в отдельную локацию высказало 32 тысячи человек. Готов смотреть на то, как они умрут после того, как установится новый релиз. Я смотрел на Леандора, и до меня неожиданно дошло. Он не знает про центр управления. Он считает, что я, как истинный сын человечества, хочу сконцентрировать всех людей в одном месте. Так вот почему мне выделили лагерь падших, чтобы люди выжили, а не для того, чтобы за нами было проще охотиться. Причем, если верить словам эльфа, а смысла ему врать я не видел, подобное происходит практически каждый релиз. Всегда находится тот, кому не сидится на месте, кто желает лучшего для своих сородичей. Так что в том, что я делаю, нет ничего необычного, кроме одного. Эльфы понятия не имеют, что у меня есть своя точка стабильности. 32 тысячи?» — спросил я. «Хорошая цифра. Мне нужны ресурсы для строительства города. Готов меняться?» «А вот это уже разговор для моего кабинета», — кивнул эльф и жестом предложил мне двигаться. «Идем. Обсудим, что ты задумал и что самое интересное, что ты готов предложить за такую великую ценность. Материалы, как ты понимаешь, на дороге не валяются». Мы пришли в кабинет эльфа. Леандор уселся за свой шикарный красивый стол, какое-то время смотрел на меня, после чего открыл ящик стола и начал вытаскивать из него одну за другой бутылку с мерцающим зельем. «Знаешь, Майкл, я умею быть благодарным», не прерывая процесса, заговорил он. «Убийство Ноли являлось обязательным делом. За него не полагается награда. Однако награда полагается за другое. Начиная с победы в турнире Академии, заканчивая получением двух ключей региональных подземелий. Рейтинг нашего клана взлетел так высоко, как не был вот уже лет 100, если не больше. Причем взлетел настолько безальтернативно, что даже если мы прямо сейчас всем составом уйдем в истинный город, двум оставшимся кланам не удастся смести нас с вершины пьедестала. А ведь впереди еще третье региональное подземелье, мировое, и как финал — турнир четырех героев. Поэтому я решил, что нужно продемонстрировать свою признательность за такие успехи. Я знаю, что у тебя есть все рецепты зелий усиления, но для того, чтобы их изготовить, требуются дорогостоящие ресурсы и сила истинного города. Причем не факт, что изготовленное зелье вернется тебе обратно. Изначальные эльфы — весьма злопамятные существа, Майкл. Они никогда не забудут о том, что ты совершил на арене. Даже через сотню релизов тебе все равно будут помнить эту бойню. Поэтому я взял на себя смелость сразу подготовить тебе все зелья». На столе появились зелья Архимага и Истребителя Драконов с 8 по 12, Колдуна с 3 по 12 и Шепчущей Смерти с 4 по 12. Некоторые зелья у меня уже были, но Леандора это не беспокоило. Он просто выдал то, чего мне не доставало до полного обновления, не думая о том, нужны мне эти зелья или нет. Если что, просто продам на аукционе. Выкупят практически сразу. «Они твои», — поводя рукой над склянками, заявил эльф. «Забирай. Это признательность великого клана Алеранд за твои заслуги. Сигизмунд и Кривейн получат свои недостающие эликсиры по почте. Знаешь почему?» «Потому что действие купели спокойствия работает только на релиз», — кивнул я. «Когда начнется новый релиз, весь полученный таким образом иммунитет спадет, а вот отравление организма незаконченными эликсирами нет. Поэтому не существует представителей прошлых релизов с незаконченными приемами эликсиров. Они банально умирают». «Все верно», — подтвердил Леандур. «Если не успеть принять все зелья в течение релиза, то можно умереть. Что обычно и происходит. Мне сказали, что ты повздорил с греком». «Ничего серьезного», — пожал плечами я. «Он не понимает, что я задумал, и решил, что я тащу людей на убой». «Не нужно расстраивать нашего чемпиона, Майкл», — с легким намеком на улыбку произнес старик. «Ему еще турнир четырех выигрывать нужно». «В котором я участия не приму», — напомнил я. «Да, этот момент мне тоже показался странным», — согласился Леандур. «Откуда ни возьмись, появился новый герой релиза, да еще и маг. Причем перед появлением новичка произошло печальное событие. Заместитель директора магической академии Ло скоропостижно скончался. Я долго думал, почему ты решил заняться региональными подземельями, Майкл. Пока не увидел имя нового героя релиза. Что могу сказать? Браво! Это была достойная сделка. Судя по твоему новому статусу, ты практически стал игроком». «Без права на перерождение», — подтвердил я. «Что делали странники в лагере падших?» «Контролировали, чтобы вы не наделали глупостей», — вздохнул Леандур. «Это были хорошие странники». «Почему они не убили Нолю?» — удивленно спросил я. «Потому что это не вписывалось в логику игры», — после паузы ответил эльф. «Нолия должна была погибнуть от рук нового главы падших. Так работает эта система». «У проклятого корабля всегда должен иметься капитан», — понимающе кивнул я, использовав метафору из своего прошлого мира. Слух озвучивать не стал, но слова Софелии подтвердились. Нолию могли убить в любой момент с начала релиза. Но в этом случае сломалась бы стройная система падших, и игра могла применить санкции. А так появилась новая глава, все рады и довольны, а Нолия вернулась к отцу. «Меня несказанно радует, что ты не делаешь из этого трагедию», — произнес Леандур. «Я не мог поступить иначе. Мой господин хоть и отправил меня убивать свою дочь, но он обязательно бы расстроился, если бы у меня это получилось. Что же, раз мы обсудили этот щекотливый момент, предлагаю вернуться к обсуждению поставки материалов. Раз ты не прислушиваешься к голосу разума и хочешь набить шишки самостоятельно, кто я такой, чтобы тебя отговаривать? Но на цену это не повлияет. Рассказывай, что ты готов предложить?» Никогда бы не подумал, что представитель великого клана в релизе может быть настолько упорным торгашом. Леандур торговался по каждому пункту, что я предлагал. И монстры уже испортились, и материалов в них мало, и обрабатывать их не получится текущими силами, и вообще, где то, что действительно способно заинтересовать великий клан? Речь, конечно же, шла о туше Властелина Бездны и горы Черных Драконов, парочку туш, которых я умыкнул под шумок во время возвращения прежнего главы драконов на свой трон. Не пропадать же добру. Вот только Олкра меня живьем съест, если узнает, что я отдал подобную ценность эльфам. Мой учитель обожал изучать то, чего до него мало кому удавалось. А черные драконы и Властелин Бездны относятся именно к этой категории. Так что приходилось держаться и демонстрировать Леандору монстров острова, подземелий и просто тварей, что повстречались мне в мире. Включая экипировку реликтового ранга, которую я снял с тел своих врагов, и добыл в подземельях. Эльф интересовался всем. Провозились мы всю ночь, торгуясь по каждому пункту. Но оно того стоило. Леандор согласился поставить нам все необходимое, не только для строительства города, но и для обработки земель. Еще и строительные бригады из числа локальных существ выписал. Уверен, среди них будет немало шпионов-эльфов, так что придется проверять всех и каждого. Но это все равно лучше, чем все делать собственными силами. Олкра разберется, как проверять прибывших и сохранить все наши тайны. Потому что до тех пор, пока центр управления не войдет в силу, эльфы не должны узнать, что я задумал. Иначе к нам нагрянут не строители, а все изначальные ушастые во главе с Лоем. Одно дело централизовать большую часть жителей релиза в одном месте, делая своеобразную резервацию. Другое — оформить таким образом новую самостоятельную силу, которая готова заявить о своем праве на место в игре. Моя безразмерная сумка изрядно опустела, когда я выгрузил все накопленные запасы. А дальше мне оставалось лишь усмехаться, когда Леандор приставил ко мне эльфа, что показал огромные, заранее подготовленные запасы древесины, камней и прочего, что требуется для постройки целого поселения. «Опыт, Майкл!» — усмехнулся пришедший вместе со мной Леандор. «Я дал задание готовить этот склад сразу, как только понял, что ты решишь собрать людей в один кулак. Знаешь, в чем отличие тебя от твоих предшественников? Ты смог за все это заплатить. Другим поводырям приходилось брать на себя гору обязательств перед эльфами. И не всегда эти обязательства им нравились. Но выбора им, как ты понимаешь, никто не оставлял. Идем. Покажу тебе строителей. Несколько десятков бригад уже готовы выдвигаться, куда скажешь». Леандор не обманул. Строители действительно нас ждали. До конца дня мы утрясли с эльфом все нюансы, и вскоре все бригады прошли через портал вначале в лагерь падших, а затем и в новые земли людей. Эльфов пускать с собой я не стал, а Олкра заранее обеспечила наличие защитных куполов, каким-то образом блокирующие карты потенциальных владельцев браслетов. Все же, когда на твоей стороне находится архимаг, вошедший в полную силу, жить становится легче. Чтобы организовать прием людей, разместить их, зачистить местность от остатков высокоуровневых монстров и расчертить очертания будущего города, ушло непозволительно много времени. Мы возились со всем этим почти месяц. И что неприятно, за это время прогресс центра управления вырос всего до 23%. Если продолжится такими же темпами, то к моменту закрытия мирового подземелья мы просто физически не успеем забронировать за собой эту зону. «Что ж ты хочешь?» Этот вопрос я задал центру управления, придя в пункт управления. Город строился сумасшедшими темпами. Первые 20 тысяч человек уже разместились в своих домах и вовсю пытались возделывать поля. Есть-то нам что-то надо. Шла добыча монстров. Их мясо было вполне годным для пропитания. Николь вместе с Сигизмундом организовала некое подобие свободной академии, обучая желающих обрести силу. Леандор не спешил с требованием получить третий ключ, наслаждаясь величием своего клана. Все шло идеально. И только центр управления почему-то тормозил. «Так что же ты хочешь?» Ответ пришел незамедлительно, словно центр управления только и ждал моего вмешательства. Над браслетом людей появилась странная надпись, заставившая меня основательно задуматься. «Требуется ментальная настройка центра управления». «Ментальная настройка?» Я долго смотрел на описание, пытаясь вникнуть в его суть. Кажется, я понял, почему вампиры сумели найти общий язык и с демонами, и с драконами, да и эльфы стараются их особо не трогать. Они выполняют особую функцию, связанную с игровой составляющей самоопределяющихся рас. И для того, чтобы все у меня работало как часы и не приходилось ждать несколько сотен лет, мне нужно найти любого вампира и притащить его сюда. Остальное центр управления сделает сам. Что же, видно, все же в этом релизе мне все-таки придется встретиться со всеми существами, обитающими в игре. Даже хорошо, что я додумался получить в купеле спокойствия иммунитет к ментальному воздействию. Без него двигать кровососам нельзя. Да и кровососы ли они? Что-то мне подсказывает, что высасывают вампиры отнюдь не кровь, а что-то иное. Пришло время разобраться, что конкретно. Так, а где они, собственно, обитают? Кто вообще об этом знает? Глава 18. «Здравствуй, Эмердин», — произнес я, когда черный дракон вошел в зал своего замка. Король фыркнул, выпуская пламя из ноздрей, но меня его раздражение ничуть не цепляло. Отец Синди сжался, его форма потекла, меняя очертания, и передо мной возник гуманоид, покрытый чешуей, с хвостом и крыльями за спиной. «Говори, зачем пожаловал?» Он сделал короткую паузу в речи, оценивая мой изменившийся статус. «Архонт, значит? Что ж, это было ожидаемо». Я кивнул и развел руками с улыбкой на лице. Знает ли Андора, что я далеко не первый такой, уже можно не удивляться, что старые обитатели этого мира гребаной игры повидали кучу моих предшественников. А ведь если подумать, то и Олкрат был в свое время на моем месте. И, вероятно, проиграл, раз альтаирцев мне больше не попадалось. «Архонт», — подтвердил я. «Не стою на месте, знаешь ли. Впрочем, я действительно не просто так пришел. Расскажи, как мне найти вампиров?» Чешуйчатая морда чуть изменилась, но мимики этому драконоиду явно не хватало. Да и сложно ожидать от ящерицы какого-то внятного проявления эмоций. Впрочем, Эмердин недолго удивлялся. «Ты решил на них напасть?» — уточнил он. «Скажем так, мне нужен один вампир», — чуть склонил голову на бок я. «А уж как я его получу, уже незначительные мелочи». Из пасти драконида вырвалось пламя. «Как быстро ты пришел к мысли, что мнение окружающих тебя уже не волнует», — заметил он. «Становишься все больше похожим на Морнада». Мне оставалось только плечами пожать. «Итак, ты скажешь, где мне искать вампиров?» Вернул разговор в нужное русло я. Драконит вновь поплыл очертаниями, превращаясь в громадного ящера. «После всего случившегося мне доставит огромное удовольствие наблюдать, как ты будешь вести с этими тварями переговоры», — заявил он. «Так что следуй за мной. Ты ведь не разучился летать на нашей магии?» На то, чтобы оказаться снаружи королевского дворца, ушло не больше минуты. И то лишь по той причине, что подходящего выхода для огромного дракона не было в ближайших помещениях. Впрочем, учитывая его гуманоидную форму, можно предположить, что ему и так было бы нормально. Небольших окон хватало. Магия драконов подхватила меня плавно, и я почувствовал, будто эта сила и создана для летающих существ. Некий налет эйфории и удовольствия накатывал на разум, принося наслаждение, примерно схожее с поглощением изысканной еды. Думать и колдовать это совершенно не мешало. Просто было приятно. Эмердин летел быстро, но мне не составляло труда держаться рядом с сильнейшим представителем этого разумного вида. Конечно, где-то там лежит яйцо золотого дракона, который будет делать короля как стоячего, но сейчас мы двигались на равных. «Вампиры не скрываются», — услышал его голос в своей голове я. «Вместо того, чтобы прятаться, они формируют у тебя в мозгу образ собственного отсутствия. Ты можешь смотреть на вампира, но не видеть его. Твоя защита разума достаточно сильна, судя по тому, что я видел и знаю. А значит, и поймать одну из этих тварей для тебя труда не составит». Под нами пролетели зеленые леса, клочок выжженной солнцем степи, мелькнули небольшие, но широкие горы. На карте я видел, что здесь все вроде бы разведано. Однако после слов Эмердина закралось у меня сомнение, что эльфы хоть кого-то нашли. А тем временем мы стали снижаться. Местность представляла собой предгорье, густо поросшие величественными лиственными деревьями. Множество мелких речушек стекали в одну, стремительно несущую свои бурные воды на равнину ниже. От обилия живых существ, обнаруженных мной с помощью заклинания, которое я запускаю уже на автомате, рябило в глазах. «Здесь», — — объявил черный дракон, но сам опускаться не стал. Вместо этого резко придал себе ускорение и направился в обратный путь. «Удачи, Архонт человечества! Она тебе понадобится!» Мои ноги коснулись подлеска, и я прикрыл глаза. Глефа сама прыгнула мне в руки, и я, не глядя, нанес первый удар. Лезвие со свистом описало широкую дугу. Я не заметил сопротивления, а здоровенный, измененный, практически утративший человеческий облик, схватился за распоротое горло и, обливаясь черной кровью, завалился вперед. Стая насекомых с оглушительным жужжанием ринулась на меня сзади. Я поставил на ее пути огненный заслон, и от мелких монстров размером с голубя осталось только шелестение хитина да короткий массовый писк. Добыча укладывалась в сумку, стоило только подумать об этом. Да и то в каком-то автоматическом режиме, без участия разума. Я знал, что лут должен оказаться в моем хранилище, и он туда прыгал. Проверив окружение на наличие новых жертв, я двинулся в направлении той самой бурной реки. Бродить по предгорьям, надеясь случайно наткнуться на поселение вампиров, малопродуктивно. Они, может быть, жрут разумных, но вряд ли обходятся совсем уж без воды. Да и не может их быть настолько мало, чтобы я с ними не встретился. Достигнув покатого каменистого берега, я несколько секунд смотрел на множество рыб. Они взбирались вверх по течению, упорно, неотвратимо преодолевая метр за метром. На лосось при этом совсем не походили. Скорее, что-то среднее между карликовой акулой и лангустами. Серая мелкая чешуя, рудиментарный панцирь и множество мелких неловких лапок, которыми эти водоплавающие вцеплялись в булыжники на дне и берегу. «Есть бы я это не стал», — хмыкнул я, после чего поймал одну такую тварь в прыжке с помощью магии воды. Вблизи существо оказалось еще отвратительнее. Жадно хватающий воздух рот раскрылся на три части. Острые зубы тут же попытались вонзиться в меня. Но магия удерживала тварюшку на безопасном расстоянии. «Валангор». Вот и вся информация. Впрочем, уверен, будь я профессиональным поваром, уже видел бы, в какие рецепты эту рыбешку можно отправить. А пока пусть тебе уплывает. Отпустив Валангора обратно в реку, я отвернулся от водоема и, решив, что бегать в поисках вампиров не хочется, приступил к созданию очень сложного конструкта. Исходил я из простой задумки. Вампиры пользуются ментальными способностями, чтобы ковыряться в мозгах жертв. Им нет нужды усиливаться иным путем. Даже черных драконов они с легкостью превратили в собственных рабов. А значит, если на земле кровососов вдруг громко заявит о себе разумный, кто-то из вампиров обязательно придет проверить, кого занесло на их территорию. Так что я плел новое заклинание, главной целью которого было усилить запах и разнести его по округе. С такими вещами я еще не работал, как-то не приходилось. Все больше дерусь и убиваю, но если цель и сила ее добиться, почему бы и не попробовать решить задачку? Времени ушло не так уж и много, так что, надрезав себе ладонь, я капнул немного крови на ближайший куст и запустил чары. Запах пролитой крови тут же ударил по голове молотом. Мне даже показалось, что у меня во рту проступил медный привкус. Но это всего лишь наваждение. А заклинание тем временем раскручивалось невидимым смерчем, все дальше и дальше разнося запах моей крови. Посмотрим, купятся ли вампиры на такую приманку. В конце концов, если никто не явится, можно и иначе искать. Осталось лишь подождать достаточно, чтобы узнать результат. Сев на ближайший булыжник, я закинул ногу на ногу и стал ждать. А чтобы не скучно было, достал очередной томик по магии. Благо, их у меня уже скопилась небольшая библиотека. И вполне может стать так, что она ляжет в основу человеческой гильдии магов. В конце концов, чем мы хуже эльфов? Это заставило меня отвлечься на аукцион. Ведь у меня довольно специализированная библиотека, а на рынке игроков полно всяческой литературы в принципе. Те же профессии, они ведь тоже требуют некоторой теоретической базы. Так почему бы и не потратить немного денег Я все равно не представляю, куда их девать. Так-то все мои последние договоренности оплачивались за счет трофеев, а непосредственной валюты. А потом у меня просто копились средства, не расходуясь ни на что. И вот я миллиардер, которому просто нечего покупать для себя. Но есть что приобретать для человечества. Я отсортировал список доступной к покупке литературы и скупил все, что оказалось доступно. Потом кто-нибудь из моих все равно рассортирует книги по полкам и создаст толковый каталог. Убрав покупки, я поднялся на ноги и приготовился к встрече. Ко мне на зов заклинания спешило сразу трое разумных. При этом двое шли быстрее и вместе, а вот третий сознательно не торопился и чуть в другой стороне. На мгновение мне даже показалось, что пока я охочусь на пару вампиров, кто-то тоже ищет их. Но после я прислушался к ощущениям и выдохнул. Похоже, третий просто следил за тем, чтобы парочка не наломала дров. Может быть, учитель или охранник. Впрочем, для меня это ровным счетом ничего не меняло. Пока они оставались еще достаточно далеко, я принялся составлять новое заклинание. Ощущение осторожного прикосновения к своему разуму я ощутил, но никто не попытался проникнуть ко мне в голову. Пока что это была лишь оценка, и я практически наяву увидел, как вампиры застывают в изумлении. «Выходите! Я все равно вас вижу!» — сообщил я и продемонстрировал пустые руки. «Возможно, вы обо мне слышали». В конце концов, были же те вампиры, кто пережил встречу со мной. Обязательно должны быть те, кто способен меня опознать, если не по внешнему виду, то хотя бы по личному отпечатку магии. Третий кровосос скользнул к паре и, помахав руками, отослал их прочь. Что же, похоже, он действительно телохранитель. Впрочем, далеко его подопечным не убежать. Стоило им начать стремительно отдаляться, как сработали уже наложенные заклинания. Обоих скрутило силовыми полями так, что вампиры и пошевелиться не могли. А вот их сопровождающий уже показался между деревьями. Его атаки на мой разум были сильными, и кому-то другому он бы уже свернул мозги на бекрень. «Что тебе нужно на нашей земле, Архонт?» — спросил показавшийся мужчина. «Хейл, вампир, ранг А». Он не походил на аристократа. Обычное лицо, обычное телосложение. Лишь красные глаза выдавали в нем отличную от людей расу. Что было бы любопытно с точки зрения изучения разных миров, но совершенно бесполезно в практическом смысле. Их мир все равно уже мертв. «Мне нужен вампир», — ответил я. «На время. Верну в целости и сохранности. Если он, конечно, не даст повода себя убить». «Отпусти моих птенцов, и мы поговорим, Архонт», — проявил характер собеседник. «Они слишком юны, и все равно они принесут тебе пользы. Что нужно сделать, и чем ты оплатишь нашу работу?» Такой переход на деловой тон мне понравился. Вампир явно чувствовал себя в полной безопасности, раз даже не пытался атаковать меня своими способностями. Впрочем, мне-то какая разница, кто будет проводить настройку. Однако и светить своим центром управления, зная, что твой собеседник способен залезть в голову окружающим и не только читать в ней, но и внушать выгодные себе мысли, я не собирался. «Мне нужен кто-то с развитыми ментальными способностями», — ответил я. «А уж чем я ему заплачу, сугубо наша с ним договоренность. Так что скажешь, мне искать дальше или ты позовешь того, кто способен справиться с задачей?» Хейл хмыкнул. «Отпусти моих птенцов и жди здесь», — ответил он. «Отпущу одного», — кивнул я. «Второго заберешь, когда приведешь того, кто мне нужен. Я уже, видишь ли, встречался с вашим видом и пока не обнаружил между нами того доверительного отношения, чтобы верить на слово». Вампир кивнул и растворился в воздухе, сразу же появляясь у одного из коконов. Я развеял чары, выпуская молодого кровососа. Хейл схватил его за руку и рванул прочь на такой скорости, что я едва сумел разглядеть след магии, оставшийся от вампира. А вот оставшийся пленник явно забеспокоился. Я протянул кокон к себе и сбросил добычу на землю. К чему тратить ману, если можно просто приклеить жертву к почве, не позволяя спастись? В итоге моих манипуляций лишь голова от вампира торчала над сомкнувшейся вокруг него землей. Сам молодой вампир смотрел на меня с ненавистью и отчаянно пытался вырваться, периодически ударяя своими способностями. Вот только это ему совершенно не помогало. Каждую такую атаку я ощущал, как попытку добраться до моего сознания. Но незримый кокон вокруг меня не подпускал магию вампира даже близко. Быстро установив треногу, я наполнил котелок водой из реки и разжег волшебное пламя, наплевав на отсутствие дров. Костер заплясал на земле, облизывая дно и стенки котелка, но не расползаясь шире, чем я изначально позволил. Когда вода закипела, я бросил в нее листья чая и стал ждать, когда они отдадут всю содержащуюся в них мощь аромата и вкуса. Затем добавил ягод и меда, столько, чтобы получился сироп. А уже его остудил магией и разбавил наколдованной из воздуха водой. Наблюдавший за мной вампир смотрел, как я держу пальцами кружку и делаю маленькие глотки, коротая время. Как быстро вернется Хейл и вернется ли вообще, я понятия не имел. А потому решил продолжить шерстить аукцион игроков. В конце концов, не только книги нужны человечеству. Появление новых вампиров не осталось для меня незамеченным. Их было 16 тел, и ни одного из тех, кто уже мне встречался, среди них не обнаружилось. «Похоже, Хейл решил нарушить свое слово», — произнес я. «Что ж, видимо, тебе придется умереть, парень. Без обид, ничего личного». Пленник задергался сильнее, пытаясь освободиться, но моя магия продолжала держать его крепко, а сам вампир оказался слишком молодым, чтобы справиться с этой проблемой. «Никому не нужно умирать, Архонт!» Один из 16 прибывших отделился от остальных и в 2 шага оказался в метре от меня. «Вестан, высший вампир, S+ ранг. Ты хочешь настроить собственный центр управления, и мы готовы дать своего специалиста», — проговорил он, после чего взмахом руки развеял чары на молодом пленнике. Новость о том, что вампиры знают о наличии у меня центра управления, была хоть и не самой приятной, но вполне ожидаемой. Они же только ради этого и оставлены другими участниками игры, на случай перенастройки. А значит, они сами по себе прекрасно чувствуют, либо напрямую узнают обо всех силовых раскладах. Нужно же быть уверенным, что твои услуги нужны, прежде чем их предлагать. «И можешь не переживать. Игра напрямую запрещает нам выдавать посторонним информацию», — продолжил Вестан. «Мы можем говорить только о том центре управления, который есть у тебя, и не имеем права распространяться о тех, которые есть у других. Как и называть их хранителей, разумеется». «Вот это уже больше похоже на деловой разговор», — отряхнув руки, я поднялся на ноги. «Идем, будете настраивать мне центр управления». «Не так быстро, Архонт», — качнул головой высший вампир. «Мы еще не договорились о цене». «Ну, называй», — махнул рукой я. «Оставьте нас», — тут же приказал Вестан. И остальные вампиры вместе с бывшим пленником скрылись, быстро покинув окружающую территорию. «Поговорим о том, что ты можешь нам дать, Архонт, человечество». Я кивнул, ожидая дальнейших слов, и они последовали практически без паузы. «Мне нужно, чтобы ты укрыл у себя того вампира, которого мы отправим к тебе», — проговорил Вестан. «Сейчас ему может грозить опасность, но, пересидев темные времена у тебя, он вернется в свое гнездо. Разумеется, вся информация, которую он получит во время пребывания у тебя, останется тайной. За этим проследит сама игра». Я кивнул. Меня, по большому счету, вообще не касалось, что там за вампир и зачем ему прятаться. Это их внутренние проблемы. А я как-то растерял в последнее время желание помогать всем и каждому. «Хорошо», — «Считайте, что мы договорились», — сказал я. Не успел я договорить, как передо мной и Вестаном появилась по золотому слитку, с которых сыпались мелкие искорки. Текст был предельно прост и не имел никаких иных трактовок. В течение 2 недель мне передавался вампир, который выполнит настройку центра управления под меня. Взамен до конца указанного срока он останется под моей защитой. «Карлин!» — произнес шепотом Вестан. К нам тут же примчалась вампир. Судя по округлившемуся животу, она была беременна, что было уже совсем неудивительно, ведь у них имелся собственный центр управления. «Я здесь, отец», — негромко отозвалась она. «Майкл, архонт человечества предоставит тебе убежище», — сообщил Вестан. 2 недели. Этого времени хватит, чтобы все решилось». Выглядела девушка не самым лучшим образом. Черные прямые волосы спутались, лицо болезненное с заострившимися чертами. Казалось, беременность выпивает из нее все соки. Но меня, собственно, беспокоило, не родит ли она, пока обитает у меня. «Что делать, если ребенок появится во время настройки центра управления?» — спросил я. «И ты, Вестан, понимаешь ведь, что защиты просил для одного вампира, а здесь 2 идут по цене одного?» «Трое», — поправила меня Карлин. «У меня под сердцем 2 детей, архонт человечества». «Тем более», — кивнул я. «До родов еще порядочно времени», — заверил меня высший вампир. «Карлин обучена ментальному воздействию. Так что если ты обеспечишь ей безопасность, никаких проблем не возникнет. Мы же за это время решим все свои вопросы. Я лично приду за дочерью и внуками». Я махнул рукой, демонстрируя, что мне не так уж это и важно. «Как хотите», — объявил я. «Но я вас предупредил». Оба вампира синхронно кивнули, став на мгновение действительно похожими, как родственники. Интересно даже стало на миг, они и правда отец с дочерью, или это просто название, как и гнездо вместо дома или семьи. Впрочем, мое любопытство как мелькнуло, так и погасло. «Тогда не вижу смысла откладывать», — заявил я. «Полетели?» И, не дожидаясь, когда они попрощаются, поднял и себя, и Карлин в воздух. Лететь на моих скоростях и силе было бы недолго, однако я понятия не имел, как такое перемещение скажется на беременной. «Можно ускориться», — сообщила та. «Дети защищены, спокойны и не будут создавать проблем». Кивнув, я принялся набирать скорость, постепенно, не спеша, чтобы успеть отреагировать, прежде чем станет поздно что-то менять. Но уже через полчаса мы мчались по небу релиза на пределе моих возможностей. Время, казалось, застыло. Мы летели со скоростью солнца. Земля проворачивалась под нами неспешно, но этого хватало, чтобы освещенность не падала. И складывалось ощущение, что мы в том же часовом поясе остаемся, а день совершенно не желает подобраться к концу. «Нужно остановиться», — заявила Карлин. «Хорошо», — ответил я, и мы плавно опустились. «Что случилось?» Вместо ответа она указала в небо. Мне пришлось присматриваться, чтобы заметить, как прямо над нами проносятся наездники на птицах. Огромные туши с земли казались едва различимыми точками. Нас они не заметили и быстро удалялись по своим делам. «Эльфы открыли летающих питомцев», — пояснила вампир. «Похоже, собрали ключи». Я хмыкнул в ответ на это заявление. «Ага, эльфы собрали, конечно». «Ладно, тебе нужен отдых?» «Нет, я в порядке». «Тогда летим дальше». Мысль о том, что моя монополия на воздушное перемещение закончилась, конечно, не радовала. А с другой стороны, я-то сам летаю. А вот ушастым ездовые питомцы нужны. Если они нашли способ штамповать их в промышленных масштабах, это, само собой, плохо. Однако что-то мне не верится в эскадрилью грифонов или что там за птицы у эльфов были. А с небольшим отрядом всегда можно банально разминуться. Не станут же они каждый клочок земли обыскивать. Еще 3 раза нам пришлось останавливаться. То ли тот же отряд, то ли их коллеги. Но небо в этой области пересекали достаточно часто, чтобы я решил двигаться в обход. Но, наконец, и эта проблема осталась позади. В итоге я перенес Карлин в свой особняк, после чего спустился вместе с вампиром в подвал. Она сразу же подняла руки, и я ощутил мощный удар в центр управления, такой же, каким меня подчивали вампиры после спасения Юалы. Несмотря на свое положение, Карлин была достаточно сильна. «Ментальная настройка начата». Эта надпись меня порадовала, и я даже улыбнулся, довольный тем, как все прошло. А в следующую секунду Карлин указала рукой на меня, и мое сознание выдернуло из тела. Я как будто снова очутился внутри слезы Мальфагора. Все было точь-в-точь, как и тогда. Оставалось лишь разобраться, что мне нужно сделать. Вампир-то инструкции не оставила. Так что, как и всегда, придется превозмогать самому. Глава 19. Небольшое помещение, похожее на библиотеку, встретило меня какой-то затхлостью и убогостью. Словно им несколько тысяч лет не пользовались. Но из-за специфики места сюда не попадала пыль, а предметы не могли испортиться. Да, их коснулось время, но мягко, словно обозначив свое присутствие. В центре помещения расположился постамент, сверху которого мерцал тусклый кристалл, будто бы находясь на последнем издыхании. Собственно, это и был тот самый центр управления, если вспомнить мое путешествие к демонам. Разве что тогда меня встречала хранительница центра управления. Здесь же никого не было. Можно подумать, что эльфы не только уничтожили всех дроу, но и прикончили их хранительницу. Пояснений никаких не было, так что пришлось действовать наобум. И первым логичным действием стало прикосновение к кристаллу. В моей голове раздался непонятный каркающий голос, постепенно сменившийся таким же каркающим, но уже различимым. «Адаптация звукового сопровождения произведена!» — разобрал я. — Требуется подтверждение права владения. Пожалуйста, подтвердите право владения центром управления. И вновь ноль пояснений, как следует поступать дальше. Однако я еще с прошлой жизни знал кучу всяких ритуалов, вся суть которых сводилась к одному и тому же — нужна кровь. И, видимо, центру управления требовалась кровь того, кто им будет управлять. Но это как я так думаю? Достав нож, я надрезал ладонь, сложил ее лодочкой, дождался, пока наберется достаточно крови, после чего приложил окровавленную ладонь к кристаллу. Сработало. Ни одна капля не пролилась мимо. Кристалл впитал все, словно влажная губка. Вновь раздался голос. «Право владения подтверждено. Центр управления привязан. Производится анализ хозяина для определения специфики последующих настроек». Кристалл нагрелся, словно хорошая печка. В какой-то момент стало так жарко, что меня начало обжигать. Но руку я не убирал. Откуда-то пришло осознание, что это чревато неправильными настройками. Например, появлению у хранителя рогов, как у центра управления эльфов. Или формированием демонической эльфийки, как у демонов. Не критично, но для самоопределяющейся расы довольно важно иметь полную копию в качестве хранителя центра управления. «Анализ проведен», — раздался голос, прозвучавший уже не в моей голове, а рядом. Не убирая руку с центра управления, я обернулся и увидел красивую девушку, одетую в полупрозрачную тунику. «Это что у меня в голове творится, если единственный образ, который смог вытащить центр управления, — девушка?» «Приветствую, хозяин», — произнесла она самым милым голосом, который я только слышал. «Видимо, кристалл выудил из моего воображения все идеалы, воссоздав их в образе хранителя центра управления. Если присмотреться, можно увидеть черты Юалы, Сафели, Николь, Тазгин и даже Амаи с Викторией. Проекция была похожа на всех, при этом не похожа ни на кого. «Меня зовут Майкл», — представился я. «Не нужно называть меня хозяином». «Да, Майкл», — легко согласилась девушка. «Назвай меня вторая». «Первая, значит, у эльфов?» Я правильно понял смысл имени. «Ее называют иначе, но изначальное имя было первое», — подтвердила вторая. «Центр управления высшего ранга, захвативший власть в мире. Мои бывшие хозяева, к сожалению, проиграли и выбыли». «Что нужно делать дальше?» — спросил я, так как вторая замолчала. «В зависимости от того, что ты